А ты уверен в этом? Полностью. Но все равно это было как-то странно. Я об этом уже думал. Странно не то, что она была на балконе, а почему она там стояла. И какая-то странная у нее была поза. Она стояла, не прислонившись к перилам балкона, и смотрела не в небо и не на цветы, нет. Она стояла у двери, как-то согнувшись и как бы прислушиваясь. Но, может, это мне только так показалось. Я поехал дальше. Но беспокойство мое становилось все сильнее, и я снова развернулся, когда был уже в Штеглице. Так, и что? Развернулся и остановил машину на втором углу от ее виллы. Зачем, спросишь ты? Не знаю. Когда пошел, дом был во мраке. На улице была мертвая тишина, ни звука. А мне было как-то не по себе. Стоя у забора, я почти нечаянно нажал на ручку двери. Она была закрыта на замок. Все в порядке. Я уже собрался уходить, как вдруг... Что вдруг? Это было как во сне. Настолько фантастично, что у меня потом сдали нервы, и... Я увидел на садовой дорожке нечто похожее на черный пакет. Подумал, что его обронила Эрика. Прыжок, и я оказался в саду. На дорожке. Нагнулся и увидел сумочку. Вот это да! Легендарную сумочку? Без ручки. Ну, теперь скажи только, что в ней были жемчуга и драгоценные камни или 100 000 долларов. Франков. Не долларов, а французских франков. Ну, к сожалению, не 100 000, но все-таки более чем достаточно. Что ты сделал с сумкой? Я побежал к машине и открыл там сумочку. Кроме денег, обнаружил остатки губной помады, зеркальце, карандаш и две шпильки для волос. А затем ты, дурачина, схватил франки и смылся в Париж. Точно? Я как с ума сошел, Бодо. Куча денег. Тут можно было наплевать на всех кальберов. Я почувствовал себя на вершине блаженства. Поехал в Текель. По пути выбросил сумочку, затем сел в самолет и улетел из Германии. Вот какой я был идиот. Да, вероятно, сумка принадлежала Гроллер. Наверное, она обменяла деньги, потому что собиралась в Париж. Нет, Эрика сказала мне, что не обменяла ни единого пфеннинга. Я выразил ей свое одобрение, потому что во Францию выгодно привозить наши деньги. Да, но чья же сумочка? Откуда я знаю? Понятия не имею. Я жил в Париже с деньгами, снял небольшую квартирку под чужим именем. Зачем? Ты же ничего не знал об убийстве. Почему ты думал, что тебя преследуют или ищут? Не из-за убийства. Я думал о своих кредиторах, которым ты мог бы заплатить из найденных денег. Вот это подошло бы для защиты, но ты прокутил денежки. Ничего подобного. Я жил как отшельник. Хотел эмигрировать в Южную Америку, начать новую жизнь. А затем прочитал в газетах об Эрике и о себе. Тут я отказался от всех своих планов и хотел сыграть роль блудного сына. Но господа полицейские предложили другую игру, и вот я здесь. Да, теперь ты здесь. И мне надо тебя вызволить отсюда, старина. И когда же ты образумишься? А что говорит Майзель? Ах, Майзель, они хотят пришить мне убийство. Я после этого отказался от дачи показаний. Что ты думаешь о моем деле, Бодо? Адвокат взглянул на часы, встал, взял портфель и ответил. «Но если все обстоит так, как ты рассказал, то голова твоя останется на плечах. Жаль, что ты сразу не вернулся, а лишь когда был объявлен розыск. И все-таки мы выставим покаянное возвращение в должном свете». Старший комиссар Майзель сидел в столовой отеля. Вошел Кроиц. «У меня с собой письмо». «Давайте». Письмо оказалось кратким. «Дорогой герр Майзель, я ничего не добился. Вы понимаете, что я имею в виду. Не могу написать вам, чего хотел в банке тот высокопоставленный иностранец. Скажу одно, тут такие дела творятся. Действуйте осторожно, ваш Баух». В конце письма была приписка от руки. «Майзель, порвите это письмо». Иоганнес Майзель сложил послание вчетверо и спрятал конверт в карман. Конечно, он исполнит желание Бауха, но не на глазах у своего ассистента. «Вы принесли мне только это известие, Кроиц?» «И да, и нет. Прокурор Баух полагал, что я мог бы вам здесь быть полезен. Я вам нужен?» «Какие новости в деле Гроллер?» «Знаете, что в этом деле странного?» «Обычно перед тобой ряд подозреваемых лиц. Их постепенно проверяют, один за другим отпадает и переходит в разряд невиновных. Ну, конечно, кое-кто и прибавляется, но все это легко поддается обзору. А тут... тут слишком много действующих лиц, Кроиц. Нам уже следовало бы окончательно вычеркнуть из списка кое-кого. Как насчет Герике?» «Вычеркиваем, мы можем его отпустить. Мы — это наш отдел, потому что Герике, конечно, должен нести ответственность за мошенничество и прочие штучки». И Стефан Кроиц изложил все то, что адвокат фон Гнайзелоэ услышал от Герике и о чем он сообщил прокурору. «Мы проверили все данные, полный порядок. Ресторанчик, хозяин, с которым он играл в кости. Нашли сумочку, его автомобиль. В Париже он вел себя отлично, я хочу сказать, в качестве месье Маршана. Бегство и деньги — это уже не наше дело. Ну, правда, его связь с доктором Кельбером мы еще не проверяли, потому что вы тут. Вы от него чего-нибудь добились?» Старший комиссар кивнул и пожал плечами. Кроиц ухмыльнулся. В последние дни Майзель развил кипучую деятельность и, собственно говоря, был доволен результатами. Открытого вмешательства с его стороны еще не было нигде. Сперва надо дождаться завтрашней передачи наследства, Гроллер, но все уже было готово. Гамбургская уголовная полиция обещала всяческую поддержку. Отец и сын Лупинусы, а также доктор Кайльбер, находились под наблюдением. Следили за американкой и за фрейлин Бинс. Оставалась мадемуазель Блумер. Уже была послана радиограмма в Экс-ан-Прованс, вскоре ожидался ответ. Трудно было с обоими французами. Алеквель не знал их фамилии. Франция велика, и в ней не только два толстяка. «Я понимаю, герр старший комиссар, — сказал Кроиц, — что при таком большом количестве следов в саду и на веранде, Гроллер, вы недовольны тем, что схватили только убийцу. Очевидно, тут были и другие преступления». «Убийцу? Вы имеете в виду Ликвеля?» «Именно его». «Ликвель не убивал Эрику Гроллер». Майзель рассказал о том, что случилось, о беседе с Фолькером Лупинусом, о ночной перестрелке и о признании Ликвеля. «Вот видите, — воскликнул Кроиц, — Ликвель — это уже второй человек, кто утверждает, что видел на балконе Эрику Гроллер. Герике был прав. А доктор Хингерштайн ошибается насчет времени смерти. Бывает, а?» Ой, поменьше бы вы болтали. Говорю вам, если Хангерштайн действительно ошибся, то он сегодня же ушел бы на пенсию. Нет.